Проблема автора. Почему я? Почему я хочу стать писателем? Давайте подумаем, почему вы хотите стать автором вебтунов. Вы когда-нибудь задавались вопросом, много ли знаете о работе автора? У большинства начинающих писателей есть лишь поверхностное представление о желаемой карьере. Чем таким занимается комиксист, что я хочу им стать? Что нужно, чтобы жить творчеством? Что я думаю о том, чтобы стать автором? Что меня привлекает в этой работе? Если вы пришли к ответу, задайте следующий вопрос. Кого из художников считаете примером для подражания? Что нужно сделать, чтобы стать комиксистом, на которого смогут равняться другие? Давайте конкретизируем и систематизируем эти мысли. В процессе ответов сможете составить подробный план. Почему я хочу создавать комиксы? Почему из многих повествовательных жанров я выбрал комикс? Почему именно их? Почему я хочу создавать вебтуны? Есть ли произведение, которое абсолютно очаровало меня? Есть ли работа, на которую ориентируюсь как на пример? Что общего у комиксов, которые меня привлекают? Задайте себе эти вопросы и постарайтесь найти ответы. Чем более конкретно вы их сформулируете, тем глубже сможете понять свою работу и то, чем вы занимаетесь. Когда вы понимаете это, а также ваши сильные стороны, то и направление, в котором вы двигаетесь, становится более конкретным. Это означает, что художник получает надежное средство для создания своего произведения.